Какой роман? Ну, тот, который вы собирались писать о голливудских статистах. Он с трудом вспомнил. А, тот. Я пока отложил его до лета. Опять работаю в пресс-бюро. В «Эксельсиоре», — сказала Мона. В «Эксельсиоре»? Знаете Джонатана Балтера? Никогда о нем не слышал. Чем он там занимается? Это тот тип, который заманил меня в Голливуд разыскивать новые таланты. В таком случае я его и знать не хочу. Я теперь имею дело с рыбами покрупнее. Он повернулся к Моне и многозначительно кивнул. А ты лучше еще как следует подумай, девочка. Мона рассмеялась и сказала мне: «Он меня предупреждает». «Вы можете хоть как-то повлиять на эту девушку, Карстен?» Он тоже повернулся ко мне. «Если да, тогда посоветуйте ей взяться за ум». «Ну, а что насчет Кэгни и Монтгомери, Кроуфорда и Тона?» — спросила Мона. «Они все заодно?» «Они звезды», — буркнул Хилл. «Между их положением и твоим есть небольшая разница». Он снова взглянул на меня. «Уговорить ее прекратить, пока не поздно». «Что прекратить?» «Ну, со всей этой активностью». «С какой активностью?» «Какой активностью?» — раздраженно повторил он. «Вы что, с Луны свалились?» «Не знаю, о чем вы». «Актеры собираются бастовать», — пояснил он. «Бастовать, чтобы добиться лучших условий для статистов. Все крупные звезды хотят присоединиться к забастовке, а Мона ходит их агитировать, мотается взад-вперед, пока не начинает валиться с ног». «И буду агитировать и впредь», — заявила Мона. «Вот этого я и боюсь. Ты дублерша Обэнкс. Она звезда Эксельсиора и крупная звезда. Ты же используешь любую возможность для разговоров с актерами, агитируешь их подключаться к забастовке. А этого в «Эксельсиоре» не любят. Если не перестанешь, тебе дадут под зад так, что не встанешь». «Ты это слышишь?» — обратилась ко мне Мона. «Он мне угрожает. Пытается меня запугать». «Господи Боже! Ты можешь хоть минуту поговорить серьезно?» — возмутился он. «Из «Эксельсиора» меня сюда никто не посылал. Но я у них работаю, знаю, как они из-за этого всего злы. А ты моя приятельница, и только потому я должен тебе все сказать, предупредить тебя». «Ты здесь достаточно давно, чтобы понимать, что каждого, кто раскрывает рот и пытается что-то организовать, тут же объявляют опасным радикалом и в момент выставляют отсюда. Последний раз я был свидетелем, как они разделались с гильдией сценаристов. Я сидел на совещании продюсеров и слышал, как эти засранцы диктуют сценаристам, что им надо делать». «Это нарушение закона», — вмешалась Мона. «Так делать нельзя». «Запомни раз и навсегда. Эти господа могут делать все, что хотят», — отрезал Хилл. «Могут принуждать, угрожать и нарушать все законы на свете. Какого черта ты хочешь? Ведь эти законы создают они сами. Они создают законы, им принадлежат суды. Разве они не добились избрания своего губернатора очень простым и примитивным способом? При помощи киножурналов? Или ты не помнишь, что они сделали с Эптоном Синклером? Ты уже была здесь?» «Нет, нас тут еще не было», — ответил я. «Ну, не в этом дело», — продолжал он. «Это черная глава в истории калифорнийской политики. Такая же черная, как расправа с Томом Муни. Так что ты мне, пожалуйста, не рассказывай, что им можно, а что нельзя. В этой стране ты можешь делать, что хочешь, если ты достаточно крупная рыба. Если же ты думаешь иначе, как-нибудь взгляни на этот всенародный балаган вблизи». Он посмотрел на Мону. «И лучше прекрати свою деятельность и сиди тихо.